недалеко, и ответил мне вовсе не старик, а один из пяти стоящих за ним шаманов в болотного цвета балахоне и накинутом на лицо капюшоне. Когда он заговорил и, опираясь на длинный посох, шагнул вперед, все орки, включая седого самозванца, почтительно склонили головы. «Так, похоже, передо мной тут сценки разыгрывают. И если бы я согласился и убил этого старика, что-то бы произошло. Вопрос, что именно, и в чем был прикол, не выдержал я. Потом узнаешь, может быть», низким голосом растягивая слова, прорычал хмырь в балахоне. «Я вождь терков, Прогрын. Я хотел выпендриться и сказать, что уже представлялся, но решил пока не накалять и без того неоднозначную ситуацию. Илья Первый Многоликий, император Южного Шринанта, он же Ир, мясник, зачем ты пришел сюда?» Продолжая опираться на посох, лидер орков внимательно разглядывал меня из-под капюшона. «Твои бойцы были настойчивы, сказали, что у тебя есть ко мне разговор. Глупо было соглашаться. Я могу тебя убить. Можешь попробовать», — оскалился я. «Вот только я не вижу в этом смысла. И думаю, ты не просто так являешься вождем и тоже его не видишь». «Вижу», — в голосе собеседника послышалась усмешка. «Ты сильный противник, и более удобного случая устранить тебя может не представиться. Допустим. Но раз ты все еще не напал, значит, видишь и другие пути. Их я тоже вижу», — дернул плечом Прогрын. «И у меня есть предложение». Он замолчал, видимо, ожидая от меня готовности выслушать его предложение. А вот у меня этой готовности не было, так как я догадывался о том, что он скажет, и согласиться на это не мог. Невольно я бросил взгляд в голубое небо, где должна была летать Виза. Глубоко вздохнул и произнес: «Слушаю. Предлагаю объединить армии», — тут же пророкотал орк. «Мы поможем тебе захватить этот континент, а ты нам, тот», — он махнул рукой в сторону, где располагались земли демонов, а я загрустил. В целом направление его мысли я угадал, но только думал, что все ограничится Шринантом для меня и частью Гранганы для орков, но губа у вождя оказалась не дура. Интересно, он вообще представляет размер континента, а также количество и силу его обитателей? Кажись, не очень. Впрочем, даже если бы он оказался не таким жадным, удовлетворить и меньший запрос было бы не так просто. «А зачем вам это?» – спросил я, оттягивая момент ответа. «Вы же только что кучу воинов потеряли. Не хотите хотя бы немного подождать?» «Может, и подождем немного», – кивнул Прогрын. «Но в любом случае совсем скоро пойдем войной. И от твоего ответа сейчас зависит куда. Да чтоб тебя. Типа или мы с тобой делим мир, или воюем между собой, так как ты ближе всего». «Так-то логично, конечно, а его предложение где-то даже заманчиво. А как Траннар к этому относится? Он еще не доказал свою силу». Неожиданно резко и зло рявкнул Прогрын, стукнув посохом по земле. «Интересно, силу еще не доказал, но, судя по твоему тону, ты его опасаешься. Кстати, надо бы вспомнить, как тут захват власти осуществляется. Вроде, чтобы претенденты не доставали вождя постоянными вызовами на дуэль, они должны соответствовать определенным, большим, требованиям по раскачке, а также совершить ряд подвигов и собрать нужное количество подписей, то есть, иметь внушительную группу поддержки. Дальше следует вызов, битва с двумя телохранителями вождя, а потом и с ним самим. В случае победы претендент становится вождем, а также в течение года неприкасаемым для других сородичей, желающих править орками. Что из этого следует? С учетом того, что Траннар недвусмысленно намекнул, что собирается стать вождем, пока он не соответствует критериям, но, вероятно, совсем скоро будет. И если после этого он сумеет захватить здесь власть, то и вектор внешней политики зеленокожих изменится. То есть, по большому счету, нужно просто тянуть время и надеяться на лучшее. «Если честно, Прогрын, я ждал от тебя другого», — медленно проговорил я. «Все мои нынешние враги совсем недавно тебя кинули, а Зааркан так и вовсе спланировал многоходовку, в результате которой орки должны были исчезнуть с лица этого мира. Не заговаривай мне зубы, Ир», — вождь наклонил голову. «У меня к тебе конкретное предложение. Мне нужно подумать над этим. Мне нужен ответ сейчас». Теперь Прогрын так сильно саданул посохом по мерзлой земле, что она покрылась сетью трещин. «Я не договорил», — спокойно продолжил я. «Мне нужно подумать над этим, а также разобраться с кое-какими внутренними и внешними делами. А если быть более точным, с готовящейся на нас атакой Шринанта и хоббитов». Я сказал это максимально расслабленно и легко, умышленно не упомянув, что до кучи к нам в гости еще собираются эльфы и гномы. «Меньше знаешь, крепче спишь, а то мало ли зеленокожие решат воспользоваться ситуацией и напасть с другой стороны. Кстати, продолжил я, будто идея только что пришла мне в голову, можно заодно и тест провести, насколько мы вообще можем взаимодействовать друг с другом. Ближе к делу, рыкнул вождь. Нет проблем, я обнажил в ухмылке клыки. Ты даешь мне войско для укрепления гарнизонов некоторых моих крепостей. Разумеется, я разобью его на части и командовать там будут мои люди. А ты мне что? Снова перебил орк. Помогу занять 5 областей на континенте демонов. Области там определяются столбами испытаний. Я в курсе. 20 областей. Это не серьезно, вождь, рассмеялся я, чувствуя облегчение от того, что он принялся торговаться. Еще раз повторю, все эти разумные совсем недавно вытерли об тебя ноги. Придержи язык, крикнул седой самозванец и, сжав кулаки, решительно шагнул вперед. При этом вокруг прошелся ропот, а в дрожащих от напряжения руках послышался лязг оружия. Да, тут, главное, не переборщить. Хорошо, не вытерли ноги, а просто предали и кинули. Так лучше, я вздохнул и махнул рукой. Короче, за твою помощь я помогу тебе захватить 7 столбов испытаний, но при условии, что операция будет проходить по моему плану, под моим командованием и только после того, как мы закончим гонку за корону повелителя демонов. Что за план? После паузы с подозрением спросил орк. Точных деталей пока не знаю, уверенно назвездел я, но могу пообещать, что ты будешь получать ресурсы с 7 столбов испытаний и порталов вокруг них. Если, конечно, твои воины смогут их удержать. Мои воины порвут краснокожих собак в клочья. Проревел Прогрын и снова ударил посохом о землю. 10 областей. Ну что ж, похоже, 1-0 в мою пользу. Наверняка чуть позже, когда он узнает о специфике континента демонов больше и поймет, что мы немного по-разному понимаем значение слова «захват», он будет недоволен и точно вознегодует, когда узнает все детали моего плана, но тогда уже будет поздно. Да и как знать, вдруг у орков к тому времени появится другой лидер. 8 и по рукам, прорычал я. 9, это мое последнее слово, договорились. Тогда пойдем, вождь кивнул на шатер, обсудим, сколько войск тебе нужно, и скрепим договор. Я тороплюсь. Прогрын не ответил и в сопровождении 20 телохранителей и того самого старика исчез внутри. Почему мне кажется, что 15 минутами тут не отделаться? Мне не показалось. На накрытом выделанными шкурами полу шатра в окружении 20 других орков мы просидели 2 часа. Но оно того стоило. Я еще раз, причем также расплывчато, повторил свои намерения в отношении континента демонов, а затем прямо при всех связался с Хитиком, и после того, как они высказали все, что друг о друге думают, мы наконец договорились куда, когда и сколько зеленокожих подойдет. Теперь мне точно пора, развел руками я. У нас так не принято. Прогрын, который так и не снял капюшона, пододвинул ко мне огромную бутыль, из горлышка которой струился болотного цвета ядреный дымок. Пока не кончится, будем сидеть. Вообще, обычно орки пьют редко и только по большим поводам, но на вождя это правило, похоже, не распространялось. Все эти 2 часа мы вдвоем настолько безудержно бухали неизвестное мне крепкое пойло, что я почувствовал опьянение, даже несмотря на 4 в сопротивлении ядом. А что это был за ход конем, когда я пришел? Спросил я, глотнув из большой кружки. Че? Вождь громко рыгнул. Да вот с ним. Я кивнул на грустного, наверное, потому что трезвого, седого орка. Да так, ерунда, отмахнулся Прогрын. Пошутили просто. Орки же никогда не врут, с усмешкой парировал я. Ты читал эту книгу? В руках у зеленокожего лидера вдруг появился до жути потрепанный толстый талмуд. На его обложке по-людски большими буквами было написано «Император», а в углу уже наполовину стертое имя автора. Я сумел различить только последние буквы «Авели». Эту нет, удивленно покачал я головой. Но, сдается мне, что-то похожее читал у себя на родине. Тогда ты знаешь ответ на свой вопрос. Похоже, да, у лидера другие задачи, и правила для всех на него не распространяются. Любопытно, зачем он мне на это намекнул? Пытается дать понять, что простачков тут нет. Ладно, это все, конечно, очень интересно, но пора возвращаться к нашим баранам. Прогрын, где мои девочки? А давай сыграем в игру? Вождь склонил голову на бок, а в его голосе послышали какие-то новые нотки, и они мне очень не понравились. Я же говорю, у меня времени нет, мы быстро. Никаких штрафов и подводных камней нет. Ты получишь живыми своих демонш в любом случае, и вы втроем спокойно уйдете. Как ты задолбал, что за игра, вздохнул я. Да простая, засмеялся орк и хлопнул в ладоши. Тут же теснящийся в шатре народ расступился, открывая висящую поперек него ширму, и сейчас она отъехала в сторону. Все 2 часа она была перед моими глазами, точно за спиной Прогрена. И все это время я думал, что там просто 2-я небольшая комната. Но все оказалось не совсем так. Шатер был однокомнатным, а ширма просто отделяла от нас еще 20 орков. Точнее, 10 орков и 10 арчих. Арчихи стояли на коленях со связанными за спинами руками, кляпами во рту и блокирующими ошейниками на шеях, а орки в виде конвоя застыли за их спинами. Так вот, игра простая, вождь потер зеленые лапы. Ты должен угадать 2 своих подружек. Повторю, даже если не угадаешь, не страшно, с ними ничего не случится. Давай, многоликий, чего тебе стоит? Твою мать, это что за Миядзаки в него вселился? К чему эти ребусы? Сначала я подумал, что и фокус будет, как в «Унесенных призраками», и моих змеек среди пленниц не окажется. Но нет, быстро пробежав взглядом по лицам, среди испуганных глаз я увидел 2 пары совсем других. Они смотрели уверенно и с верой, я уже хотел было указать на них, как вдруг приметил еще 1 арчиху. Она тоже смотрела не как остальные, а еще была будто бы знакомой. Я пригляделся и, я уже не помнил, как ее зовут, но это была та самая зеленокожая, которая организовала мне серию подставных свиданок с другими арчихами в женских бараках в мигрирующем городе Грингре, чем помогла выиграть так нужное мне тогда время. Меня кольнуло очень нехорошее предчувствие. А что будет с остальными? Я повернулся к Прогрену. Ну что, ты нашел своих? Голос вождя орков снова изменился, и теперь в нем не было ни капли опьянения. Показывай. Я нашел, но мне хо. Прогрен не дал мне договорить, вместо этого хлопнув в ладоши. Дальше все произошло мгновенно. Сверкнуло 8 кинжалов, и их лезвия синхронно вошли в шеи связанным арчихом. Твою мать, я вскочил, но еще раньше все присутствующие направили на меня свое оружие. Не дергайся, многоликий, засмеялся вождь. Как видишь, твои живы, и, как я и обещал, вы свободны. Нах я ты это сделал, яростно прорычал я, сжимая кулаки и глядя на быстро расползающуюся по холодной земле кровь. В смысле? Прогрен повернул ко мне голову. Я, вождь, я могу карать преступников, как посчитаю нужным. Ты разве не так делаешь у себя? Это было не обязательно. Это ты своим тупозубым будешь рассказывать. Лидер вскочил на ноги и подошел ко мне. А на мою территорию со своими правилами не лезь. Так будет со всеми, кто пойдет против меня. Понял. Раздался скрежет, и я не сразу понял, что это скрипят и едва ли не крошатся мои острые зубы. Отвечать я не стал, просто несколько раз глубоко вздохнул и через плечо вождя рыкнул 2 оркам, стоящим за спинами моих подопечных. «Развяжите их, мы уходим». Они не пошевелились, но секунд через 15 Прогрену стал тяжело дышать мне в лицо и обернулся. «Развяжите их, они уходят». «Что это было, повелитель?» Это были первые слова, которые произнесла одна из 2 бегущих рядом со мной арчих. «Я Жаршаса, кстати, если ты про казнь, то это не важно». Я глубоко вздохнул и огляделся. Пока все было нормально, орки, конечно, нас сопровождали, но, согласно договоренностям, не приближались больше, чем на 100 метров. Если про наш договор о столбах испытаний в Грангане, то доверьтесь мне. Я расскажу об этом подробнее в более безопасном месте подальше отсюда. Хорошо, Жаршаса с заметным облегчением выдохнула. Как вы попались? Спросил я. Из-за чертового следующего испытания. В сердцах махнула рукой помощница. В этот раз вход в него в не отдельных точках, а в области вокруг столицы орков. Вот только чтобы оно началось, нужно быть втроем и держаться за руки. Мы с Дрешей были по отдельности и пока сообразили, орки, которых там полным-полно, нас и накрыли. Что, такая область маленькая, удивился я. Да нет, как раз большая, но нам не повезло. У нас с Дрешей примерно одинаково получилось. Мы забежали в скрытности за хоббитов и нажали начать испытание. В этот момент получили сообщение об отказе и правилах, и нас выбило из скрытности. А тут патрули. Любопытно, пробормотал я, так до конца и не разобравшись, что с ними произошло. А что за задание? Закрыть разлом втроем, с учетом локаций, ожидаемо. Наверное, 7-го уровня, там не уточнялось. Ясно. Далеко еще, 50 км. Хорошо, тогда дайте мне подумать. Спутницы замолчали, и дальше мы бежали в тишине. О чем я думал? Да том, что если Траннар в борьбе за власть не завалит мудака Прогрена, то это по-любому сделаю я, от автора. Пытаюсь написать побольше, чтобы в один день две главы выложить и не получается. Вот думаю, может это потому что лайков мало. Глава 7. Нет худа без добра. Да, девочки попали в плен, зато теперь мы объединились, и нас было как раз трое. Именно столько, сколько нужно для прохождения следующего испытания. Но еще раньше, чем мы дошли до зоны, где оно начиналось, я увидел рачью столицу. Издалека, конечно, но этого оказалось достаточно, чтобы очень удивиться. Вообще, я всегда думал, что она представляет собой что-то вроде мигрирующего города Грингра, только больше. Но хрен там, это был самый настоящий город. Более того, город самый высокий из тех, что я видел. Высокий во всех отношениях. Он стоял на вершине огроменного холма, и здания его возвышались над далеко не низкой стеной. И архитектура этих торчащих строений удивляла. Они были непривычной формы, а будто бы поставленные один на другой елочкой несколько шатров. Увидев все это, я поймал себя на мысли, что хочу там побывать и полюбоваться на все это поближе. Я посмотрел на свою зеленую когтистую лапу и усмехнулся. Похоже, проснулся зов крови. «Почти пришли, повелитель», — сообщила Жаршаса, теперь бегущая рядом со мной в облике Валинха. И оказалась права. «Желаете начать испытание?» «Да». «Возьмитесь за руки с двумя другими участниками». Я протянул лапы, и мои боевые подруги тут же за них схватились. «Подтвердите состав группы». «Подтверждаю». Накатила темнота, которая почти сразу сменилась ярчайшим, резанувшим глаза светом и жарой. «Дойдите до конца маршрута. Награда. Монеты короны. И все». В этот раз система поскупилась на описание, что очень мне не понравилось. Кое-как проморгавшись, я сфокусировал взгляд и вздрогнул от удивления. Рядом со мной стояли два лохматых красных существа с тонкими короткими хвостами, торчащими вверх треугольными ушами и маленькими рожками между ними. Небольшие, едва прикрытые маленькой полоской ткани выпуклости на груди и весьма миловидные личики указывали на то, что передо мной самки, бесы, уже знакомая мне полуразумная раса. Впрочем, две вещи меня смущали. Бесы были не мелкие, как должны, а вполне себе полноценные, с меня ростом, к тому же рядом не было моих девочек. Отсюда следовало два очень спорных вывода. Первый. Черти-то, это и есть мои змейки. Второй. Я тоже бес. Беглый осмотр тела сходу подтвердил второе предположение, а неработающее меню сообщило о том, что проходить нам это испытание нужно именно в таком виде. Я попробовал призвать снежок и, о чудо, ладонь захолодила. Правда, радость моя была недолгой. Эффект-то я чувствовал, а вот самого снежка так и не появилось. Я попробовал огонь, та же фигня. Жар есть, а пламени нет. Ерунда какая-то с магией, проворчал я. Ага, у меня тоже не получается, пробормотала ближайшая бесиха. Или чертила, твою мать, как их называть-то? Ладно, пусть будут змейки, так привычнее. Вроде идет поток, а на выходе ничего. Ты кто? Спросил я. Дриша. Я Жаршаса. Я догадался. О, кажись, лечение работает. Для того, чтобы в этом убедиться, я резанул длинным когтем по ладони и тут же попробовал зарастить царапину. Получилось. Через несколько секунд от нее не осталось и следа. Да, и магия крови тоже только лечит. Тут же сообщила Дриша. Ну хоть что-то. Ладно, дальше-то что делать? Я огляделся. Нас занесло в бескрайнюю пустыню. Голубое небо, яркое солнце, жарень, пески, пески и ничего, кроме песков, в трех направлениях. А вот в четвертом. Что это за хрень? Удивленно спросила Жаршаса, задумчиво ощупывая маленький рог. Но спросила она не про него, а про то, что мы видели метрах в 500 от нас. Штук 10 маленьких одноэтажных зданий, а между ними огромный, сверкающий металлом, восьминогий неподвижный паук. Понятия не имею, выдохнул я, но нам по-любому туда. Итак, у нас нет ни воды, ни еды, ни оружия, вообще нихера. Даже одежда, и та, дрянь. На мне какие-то легкие рваные штаны, а на девочках узкие тряпки на груди и бедрах. Ну типа приготовиться к бою, с усмешкой произнес я и, проваливаясь босыми ступнями в горячий песок, потопал к оазису. Как оказалось, его населяли такие же бесы, штук 40. Они метались по маленькой деревухе без видимой цели и, надо заметить, на стоящего по центру стального паука никакого внимания не обращали. Интересно, какого он размера? Так бы я дал метров 10 в высоту, но с учетом того, что мы сами сейчас, вероятно, мелкие, может и намного меньше. Наше приближение привлекло внимание только одного бесенка. Заметив нас, он сразу же рванул навстречу. «Все готово, мадам», — радостно заявил он, останавливаясь в 3 метрах от Джаршасы. «Он главный», — тут же тыкнула в меня пальцем помощница. «Все готово, босс». Чертенку было пофиг, с кем базарить, и он повернулся ко мне. В его лапе тем временем появился мятый листок бумаги. «Что именно готово?» — осторожно спросил я. «Тачка готова», и довольный чертенок указал красной лапой на паука. «Проводку поменяли, масло тоже, подшипники все новые, прокладки и все такое, механизмы идеальные, пробегает еще 100 тысяч километров. Правда, в сумму немного не уложились, надо бы накинуть пару сотен. Ну и если какие-то улучшения хотите, то тоже надо дополнительно оплачивать. И вот вроде не знаешь человека, вернее, бесенка, и общаешься с ним меньше минуты, а уже чувствуешь, тебя на Бали, не знаешь, где и в чем, но сомнений никаких нет. А с учетом, что все это хоть и выглядит комично, но на самом деле является смертельно опасным испытанием, допускать подобного нельзя. Ну что ж, не зря же у меня навыки коммуникации прокачаны. Пора использовать. Друг, я подошел и приобнял беса за плечи. Ну какие пару сотен, а? Там же еще порядочно сдачи должно было остаться. Да, но мы поставили лучшие запчасти. И вот после этого должна была остаться сдача. Опять же, старые вы ведь тоже в ход пустите. Как можно? Прохвост выпучил на меня лживые глазенки. На цветмет пойдут, это уже включено. Да ладно тебе, я еще крепче сжал его плечи. Я понимаю, друг, все должны зарабатывать, но ведь если я потом покажу это независимому эксперту и окажется, что вышло слишком дорого, то могу и вернуться. Я тыкал пальцем в небо, но был уверен, что схемы по разводу лохов везде одинаковые, и не ошибся. А, так это же у тебя модель ЙОЖ-22, будто бы задумался бес. Тебе виднее, усмехнулся я. Блин, хитрец хлопнул себя ладонью по лбу. Я просто другой листок схватил, со сметой от ремонта прошлой тачки мажора одного, у него ЙОЖ-32, зараза, дизайн-то похож, вот я и перепутал. «Сейчас погоди», он сунул листок в висящую на плече сумку и принялся в ней копошиться. Вот, уже не с такой довольной рожей бес выхватил другую бумажку. «ЙОЖ-22, да, 500 камушков сдачи, можем на них как раз улучшение сделать». «А что за камушки?» Как бы невзначай спросил я, делая вид, что рассматриваю деревеньку. «Ну вот же, в правом верхнем углу, суммарный счет вашей группы». И только он это сказал, как в правом верхнем углу все еще не работающего интерфейса действительно появились 2 цифры. Количество моих монет, короны и камушков. И последняя цифра тут же сменилась с 1000 на 1500. Видимо, проныра бес перевел мне сдачу. «Хорошо», — хлопнул я его по плечу. «Пойдем, обсудим улучшение». Снизу паук выглядел еще солиднее. Он нависал над нами сверкающей массой и казался просто огромным. «Можно заменить ноги, емкость аккумуляторов, увеличить скорость», — перечислял улучшение механик. «А если поедете на север, то, конечно, лучше поставить руки. От тамошних монстров без рук не отбиться. А север там?» Я махнул рукой. «Да, кто бы сомневался, ведь только что появившаяся под ногами стрелка указывала именно туда. И сколько рука стоит? 900 монет. То на маля вам несказанно повезло», — заявил механик барыга и тут же подмигнул. «Но тебе везет. Сегодня специально для тебя скидка. Отдам за 850. Бесы всегда врут», — запоздало прошипело мне на ухо Жаршаса. «Давай-ка кабину сначала посмотрим», — проговорился я бесу. «Конечно». Он рванул к одной из толстых паучьих ног и, откинув неприметную панель, нажал единственную кнопку. Раздался скрежет, и до этого гладкая металлическая поверхность открылась, явив под собой ступеньки. По ним мы и забрались в туловище паука, то есть в кабину. «Ничего себе», — пробормотал Адриша. «Хоть я и был из более технологически продвинутого мира, увиденное меня тоже поразило. Полы и стены, достигающие высотой нам до пояса, сверкали сталью, а сверху все это накрывал стеклянный купол, через который отлично обозревалась деревуха и окружающая ее пустыня. Прямо по центру кабины из пола будто вырастал, практически доставая до потолка, прозрачный кристалл. На одной из стен, с той стороны, где у паука вроде как была передняя часть, располагался пульт управления с несколькими рычагами и кнопками. «Аккумулятор мы заменили», — бес указал на кристалл в центре. «Теперь его емкость соответствует классу Г. Не забывайте заряжать его маной как можно чаще». «Можно попробовать», — спросила Дриша. «Конечно, это же все ваше». Змейка подошла к кристаллу и осторожно коснулась его рукой, и буквально сразу в нем заклубился розовый дым, а еще через полминуты он стал конденсироваться на стенах и каплями стекать вниз. «Я не могу напитывать его быстрее», — через полминуты удрученно вздохнула Дриша. «Ну так это класс СГ», — развел руками бес. «Он и напитывается не так быстро, как А, Б и В, и расход энергии больше, но перед поездкой вы можете делать это втроем, тогда будет быстрее. Советую зарядить хотя бы до половины, в пустыне случается всякое, особенно если поедете на север, мы поняли». Я кивнул Жаршасе, и мы присоединились к Дрише, тоже взявшись заряжать аккумулятор. Втроем действительно получалось быстрее, и розовый дым внутри кристалла заклубился активнее. «Если вам предстоит дальняя дорога», — снова заговорил бес, — «могу предложить прекрасные комфортабельные кресла. Мы можем установить их рядом с аккумулятором, и вам будет проще. И почем? По 150 за штуку». Но, перехватив мой недовольный взгляд, он поднял палец. «Специально для вас сегодня по 100. «Ясно», я переглянулся со змейками. «Ты что-то про руки говорил?» «Да, это внешние манипуляторы для защиты от атак монстров. Длина – 10 метров. Можно установить от 1 до 4. Управляются парно, пульты устанавливаются на эту и эту стены. И тут тоже предусмотрены крепления под кресло. А если мне немного не хватает камушков, где я могу еще их раздобыть?» При слове «не хватает» морда беса недовольно скривилась. «В пустыне, где же еще? Вот список того, что скупаем мы и деревни вроде нашей. Ингредиенты из монстров не берете?» – удивленно спросил я, пробежав глазами список. «Нет, они на жаре сразу же портятся. А куда все это складывать?» К нижней части брюха присоединено хранилище объемом 3 тонны. «Но только сегодня мы можем увеличить его до 5 тонн всего за 500 камешков. Ладно, давай рассказывай, что еще можно улучшить, мы потом выберем». Рассказ нашего нового знакомого занял минут 15. Как оказалось, паука можно сделать быстрым, очень сильным, вместительным и суперкомфортным. Если ты, конечно, владеешь несколькими сотнями тысяч камушков, а зарабатывать их можно, продавая ресурсы, найденные в пустыне, или же попросту купить за монеты короны, но по какому-то просто грабительскому курсу. Одна монета за 50 камешков. В итоге после долгого торга мы сошлись на том, что нам установят две руки, то есть внешних манипулятора, увеличат до 5 тонн хранилище, а также дадут в дорогу запас еды и воды на 3 суток. За это мы отдавали все свои 1500 камешков и 10 монет короны. По рукам, бес широко улыбнулся и протянул мне листок и карандаш. «Подписывай, и мы приступаем к работе». Я взял смету. «Мы договорились на 10 монет короны, а тут написано 100. Ох, прошу прощения», ахнул Хапуга. «Просто на спутниц твоих прекрасных засмотрелся. Ну ты повнимательнее в следующий раз». Я подписал исправленный вариант сметы. «Мы можем остаться здесь, пока вы работаете?» «Конечно». Радостный бес исчез в люке и тут же громко свистнул. «Нифига себе», пробормотала Жаршаса, когда все праздно шатающееся население деревни резко побросало свои дела и рвануло к пауку. Еще через пару минут они приступили к работе. Как там говорится в описании этой расы полуразумных: неутомимый, идеальный работник, вот это чистая правда. Работа закипела, и никто не филонил. Одна часть демонов таскала запчасти, а другая их монтировала. Шестеро забежали к нам в кабину и быстро установили два пульта управления на правой и левой стене. По идее, каждый из них должен был управлять двумя руками, но на это у нас пока не было денег. Вернее, я мог легко себе позволить и больше, но монеты короны были общими, и получалось, что я возьму их в том числе и у своих спутниц. А вот они большим запасом похвастаться не могли, поэтому пришлось экономить. Апгрейд паука занял 2 часа, и все это время мы заряжали аккумулятор. «Херово дело», — заметил я, указывая на результат. «Розовая жидкость заполнила кристаллу только на треть. Ограничений по времени нет, повелитель», — напомнила Жаршаса. «Так что предлагаю, как и сказал этот хмырь, зарядить хотя бы половину, а лучше больше. Магия-то не работает, а эти тела совсем слабые». Она, конечно, была права. На все вопросы о том, как далеко тянется пустыня, местные отвечали одинаково: бесконечно. И застрять где-нибудь с пустыми аккумуляторами было хреновой затеей. «Мы закончили», — заявил довольный бес. «Поставили лучшие, а еще установили вам на приборную панель карту. Она будет показывать ваше положение и ближайшие поселки. Также радар класса Г укажет, Если в пределах 10 километров будут полезные ресурсы, накинуть бы за работу, босс. Извини, друг, вообще пусты, честно ответил я. Вернемся, накину. Накинет он, козли. Окончание гневной речи я не услышал. Красная рогатая голова исчезла в люке, и он захлопнулся. Ладно, я повернулся к растерянным змейкам. По идее, первый участок пути должен быть ознакомительным. Если будет совсем жопа, раскошелимся и вольем больше монет в нашего стального друга. А пока давайте расскажу, какой у меня план с орками. Стартанули мы еще через 2 часа, когда аккумулятор наконец заполнился на 2/3. Первым рулевым стал я. Ничего сложного в управлении не было. Движение с помощью рычагов и прыжок по направлению движения или с места в любую сторону. Чем ниже скорость, тем маневреннее становится наш стальной паук. 10-метровые руки, они же внешние манипуляторы, выглядели солидно и заканчивались внушительными кистями, которыми можно что-то хватать, а при желании сжать в кулак и сильно ударить. Они тоже тратили энергию аккумулятора, но при этом управлялись вручную. Требовалось засунуть свою руку в специальный рукав, торчащий наружу, и дальше манипулятор повторял твои действия с небольшой задержкой. «Тяжело», — сообщила Дриша. «Руки устают, они еще и тормозят», — добавила Жаршаса. «Скоро проапгрейдим», — улыбнулся я. «Давайте, еще 5 минут тренируемся, а потом меняемся». Следующий час мы, меняясь местами, осваивали управление быстро бегущего по пустыне паука. А когда уставали, подпитывали аккумулятор, заряд которого при постоянных прыжках, замедлении, ускорении и размахивании руками падал достаточно быстро. Огонек на карте. Вдруг закричала рулевая Дриша. 30 градусов справа по курсу. Ресурсы. Поворачивай туда. Довольно произнес я, не убирая руку с гладкой поверхности аккумулятора. Нашего паучка нужно качать. Меньше всего энергии паук жрал при крейсерской скорости в 70 км в час. Так что до точки мы добрались достаточно быстро. Я бросил аккумулятор и подошел к прозрачному куполу. Все та же бескрайняя пустыня и мельтешащие снизу металлические ноги нашего ЙОЖ-22. Не вижу ничего. За этой дюной должно быть. И действительно, стоило нам забраться на холм, как в небольшой низине мы увидели торчащие прямо из песка синие каменные глыбы. Самое дешевое говно, констатировал я. 300 монет за тонну. Ладно, пока хранилище пустое. Давайте наберем, а там, если что более ценное найдем, тогда выкинем. Следующие полчаса двое из нас, по очереди работая теми же манипуляторами, долбили камни и закидывали их в хранилище, а третий продолжал вливать энергию в аккумулятор. И, откровенно говоря, веселым такое занятие назвать было трудно. Все, выдохнул я и поднял последний осколок. В этот же момент земля вздрогнула, а песок перед нами стал подниматься. Видимо, из-под него вот-вот должно было вылезти что-то очень здоровое. Полный назад, Дриша вцепилась в рукоятки, и паук, набирая скорость, задом полез на дюну. Сзади, вдруг крикнула Жаршаса. Быстро оглянувшись, я увидел выскочившего на песчаный холм огромного скорпиона. Он был ничуть не меньше нашего паука, а его изогнутый черный хвост возвышался над его тушей еще 5 метров. И черное, блестящее, выглядящее очень прочным жало целилось прямо в кабину. «Твою мать!» Я потянул руку, и следом за ней стал подниматься манипулятор. «Сука, почему так медленно, а? Я же камень еще держу. Раз такое дело, теперь его уже не брошу». Скорпион несся к нам. Нас разделяло не больше 10 метров, когда манипулятор достиг высшей точки, и я рванул руку вниз. Опускался механизм намного быстрее, и когда монстр замахнулся хвостом, я разжал ладони и бросил камень в яблочко. Глыба попала точно между 2 горящими синим глазами. Ноги агрессора разъехались, и он плюхнулся на пузо. К нему, быстрее. Повинуясь действиям Дриши, паук сделал еще несколько шагов и навис над медленно встающим ошеломленным противником. Насука. Я сжал пальцы и резко опустил заранее поднятый манипулятор. Тяжелый механический кулак обрушился точно на голову гигантской твари. «Дриш!» — крикнула Жаршаса. «Развернись, я не достаю. Пытаюсь». Дергая за рычаги, прошипела Дриша. Паук сделал несколько шагов, и теперь мы могли мутузить скорпиона обоими манипуляторами. «Мочи гада!» — в азарте закричала Жаршаса и в очередной раз опустила кулак на тушу монстра. И в этот раз попало хорошо. Даже сквозь стеклянный купол донесся треск, а скорпион вздрогнул и затих. «Разворачивай!» — скомандовал я, вспомнив про другую тварь, что лезла из песка. «Жарша, бери из хранилища камень!» Паук развернулся и сделал это вовремя. Как оказалось, из-под песка выбрались еще два скорпиона, и сейчас они бежали к нам. Твой левый. Поняла. Мы синхронно подняли манипулятор и также синхронно кинули камни. Жаршаса попала лучше, ее скорпион растянулся на песке, а вот мой лишь немного снизил скорость. Хвост. Твою мать. Я выбросил манипулятор в сторону атакующей твари, и будь это моя реальная рука, успел бы. А так, ложись. Дрища упала на пол кабины и, хрясь, острейшие жало со всей дури угодило нам в лобовуху. По стеклу пошла сеть трещин, но оно выдержало, а в следующую секунду я опустил тяжелый кулак точно между глаз скорпиона. Жаршаса оказалась еще ловче и, схватив его за жало, резко дернула в сторону. Молодец, оценила мастерство подруги, уже вернувшаяся за пульт управления Дрища. Действительно молодец, даже больше того, умница. Теперь уже одобрил я, когда, развернув жало в кисти манипулятора, Жаршаса размахнулась и всадила его в тело его же бывшего владельца. Острие вошло на всю длину, и скорпион затих. Тем временем очухался третий и снова ломанулся к нам. Правда, он уже был не таким резвым, а когда мы встретили его двумя мощными ударами, и вовсе приуныл. Добить его дергающуюся тушу было вопросом полуминуты. «Это ж во сколько нам встанет ремонт», — грустно пробормотала Дрища, указывая на покрывшееся сетью трещин стекло. «Замена купола, 1000», — сообщил я, сверившись с прайс-листом. «Ну 900, с учетом скидки. Мы материалов чуть больше 3 тонн собрали», — вздохнула Жаршаса. «Считай, зря старались». «Не зря». Я широко улыбнулся. «Мы приобрели бесценный опыт и оружие». «Какое оружие?» «Жало. Пусть они не годятся на продажу, но взять их с собой нам никто не запрещает». «Точно». Обрадовались змейки. «Сколько там до следующей деревни?» «Около 60 километров». «Отлично. Собираем камни», и двинули. «Похоже, нам все-таки придется улучшать свою колымагу». На полпути к населенному пункту радар обнаружил еще одно месторождение ресурсов. Ввиду того, что в нашем хранилище еще оставалось место, и по нашим прикидкам первый относительно безопасный этап все еще продолжался, мы решили туда заглянуть. «Те же самые камни», — грустно констатировала Жаршаса. «Значит, по идее, и монстры те же. А что с ними делать, мы уже знаем», — бодро проговорил я. «К тому же нам не обязательно забирать все. Может, тогда и не вылезут. Но на всякий случай кладем жало так, чтобы быстро их схватить». Я оказался прав лишь отчасти. Когда мы забили хранилище под завязку, а также взяли по камню в манипулятор и уже собрались уходить, скорпионы все-таки появились. Но всего 2. Уже по отработанной схеме мы зашвырнули в них по камню, а потом схватили жало и достаточно быстро, не допустив повреждений тачки, добили. «Опыт решает», — довольно заявил я. «Полный вперед». Деревенька была немногим больше предыдущей, но в целом мало от нее отличалось. Приготовиться жестко торговаться и не плакать от того, что потратим монеты короны. «Хорошо вложимся, заработаем больше». Девочки ответить не успели. Мир вдруг потемнел, и появилась белая надпись. «Первый этап пройден. Идет поиск соперников по второму этапу». Надпись затухала. И сейчас, похоже, случился тот самый таймскип, о котором я совсем недавно думал. Потому что мы сразу же снова оказались у той же деревни. Соперники найдены. Второй этап начался. Будьте осторожны. Глава 8. Какого хера? Я замотал головой, но никаких изменений не заметил. Та же пустыня, та же деревенька. Никаких соперников и даже монстров. Что это значит, повелитель? Выдохнула Жаршаса, тоже вглядываясь в горизонт. Не знаю. Дрища, полный вперед. Замена купола, 1000 камушков. Брат-близнец беса из прошлой деревухи радостно улыбился при виде повреждений нашего паука. Технические осмотры и обновление расходных материалов, еще 200. Но только сегодня и только для вас. 500 за все, оскалился я. Ну, не 500, 600, 1000. То есть, с учетом вашей руды и округления, вы можете купить улучшение еще на 600 камешков. То есть, не хватает даже на сраный манипулятор класса Г, а их надо еще 2. И если до этого мы еще могли экономить, то после вестей о соперниках это грозило нам большими проблемами. Не ровен час встретим других ребят на такой же, только более прокачанной колымаге. Тут вопрос только один. Делать ставку на скорость или боеспособность? Не, избегать драки, не наш метод. Сколько стоят 2 новых манипулятора класса В, и апгрейд 2 наших до класса В, 3500, за 2 сделаешь, по-братски, минимум 3300. Бес твердо посмотрел мне в глаза. Ну пожалуйста, это к торгашу сзади подошла Дрища и, обняв его рукой за шею, прижалась щекой к его щеке. «Нам с братом очень нужно». «С братом?» Бес покраснел еще больше и посмотрел прямо на нее. «Да», теперь змейка-чертенок шептала ему прямо на ухо, слегка касаясь кожи губами. «Мы только что получили в наследство карту с указанием самых богатых жил на севере, и совсем скоро мы их разработаем и за все тебя отблагодарим. Все так говорят. Ты мне не веришь?» Дриша взяла чертенка за плечи и резко повернула к себе. «Разве может так биться лживое сердце?» Она схватила бедолагу за кисть и приложила ее груди. Не знаю, почувствовал ли он биение сердца, но покраснел вообще до невозможности. «А если нам не повезет?» Не убирая его руки, продолжила хитрая змейка, «поверь, я все равно найду тебя и отплачу за твою доброту, КХМ». «КХМ хорошо», глаза беса суетливо забегали. «У меня есть некоторые неучтенные новые детали, думаю, я смогу их использовать. Тогда с вас 2500 и увеличение хранилища до 10 тонн». Дриша потянула к себе жертву и, обнажив зубки, легонько прикусила того за ухо. «Ты же хочешь, чтобы мы привезли больше сокровищ?» «Могу только до 7», — хриплым голосом пролепетал бес. «Но дам еще припасов в дорогу, и все это за 2,5. «Спасибо, малыш», — выдохнула змейка и положила вторую руку торгаша на свое декольте. «Я этого не забуду». «Ха, хорошо, г госпожа, я сейчас», — бес нехотя убрал свои ручонки и стрелой вылетел из люка. «Ну ты даешь», — покачал я головой. «Все для пользы дела», — подмигнула мне Дриша. «Да и, в конце концов, это даже не мое тело, пусть трогает, не жалко. Ты, кстати, не хочешь потрогать?» «Он не хочет», — резко ответила за меня Жаршаса. «Блин, как же все-таки иногда выгодно быть женщиной. Причем внешность особого значения не имеет, свой любитель всегда найдется». Пока бесы прокачивали нашу тачку, мы сидели на полу вокруг аккумулятора и совмещали перекус с его зарядкой. Перекус шел медленно, потому что пользоваться приходилось только одной рукой. «Как думаешь, повелитель?» — спросила Жаршаса. «Что это за соперники?» «Трудно сказать», — промычал я, пережевывая непонятную, вязкую бордовую субстанцию, чем-то напоминающую по вкусу хлеб. «Скорее всего, нас, как и других пришедших раньше, усыпило до тех пор, пока в этом районе не набралось нужное количество команд, и теперь мы параллельно двигаем к одной цели и можем пересечься. То есть эта гонка, не думаю, об этом должны были бы сообщить. Я доживал субстанцию и запил ее водой, по счастью, обычной. Я допускаю даже, что и нет никаких соперников, а это нам вбросили для тонуса, чтобы не расслаблялись и не торопились. Или, наоборот, торопились. Или так, да. Апгрейд занял чуть больше 2 часов и, кроме 600 камешков, обошелся нам еще в 40 монет короны. Грабеж. Зато теперь наша колымага стала гораздо мощнее. Плюс ко всему за это время мы смогли заполнить аккумулятор больше, чем на 2/3. «Можно тебя на минутку?» Неловко переминаясь с ноги на ногу, обратился к Дрише без распорядитель. «Конечно, милый», змейка взяла кавалера под руку и утащила его к пульту управления. Мы же с Жаршасой переглянулись и, не убирая рук от аккумулятора, тактично отвернулись. Шушукались голубки около 2 минут. «Жди меня». Дриша подтолкнула сияющего беса к люку, и когда он скрылся, с торжествующим видом посмотрела на меня. «Он нашел халявные манипуляторы класса А?» — с надеждой спросил я. «К сожалению, нет, но он указал на карте местечко в 80 километрах отсюда, почти по дороге, с месторождением дорогой руды, и рассказал о монстрах, которые там водятся. Это же прекрасно!» — воскликнул я и поцеловал подошедшую подругу в щеку. «Тогда стартуем!» Разумеется, первым делом мы протестировали работу манипуляторов класса В, и они стоили тех денег, которые мы на них потратили. Они четче и быстрее реагировали на движения и оказались не такими тяжелыми. Ну а тот факт, что каждый из нас теперь управлял 2 механическими руками, вообще вызывал восторг и чувство, что порвать мы можем любого. Через 20 минут тренировок мы убедились, что неведомые соперники на горизонте появляться не спешат, и вернулись к зарядке аккумулятора. В этот момент я поймал себя на мысли, что мне здорово не хватает визы. Змейки, конечно, тоже хорошие собеседницы, но язвительный шепоток в голове уже давно стал вторым внутренним голосом. Бес не обманул, и ресурсы мы нашли точно в указанном месте. Они находились в километрах в 25 от нашего маршрута, то есть радар бы никак их не заметил. По 1100 камешков за тонну, довольно потер руки я, оглядывая обширное поле зеленых минералов, которых нам хватило бы, чтобы трижды забить хранилище. «Начинаем ковырять», — и приготовиться к бою. В четыре руки работа пошла гораздо веселее, и вскоре хранилище заполнилось под завязку. «Все помнит», — на всякий случай уточнил я. «Да», — хором ответили девочки. «Тогда двинули. Стоило нашему полку отойти от разработки метров на 10, как земля задолжала, и мы чуть не попадали на пол. Слева на 20 градусов», — заорала Жаршаса. «Вижу». Дриша уже уверенно вела паука в сторону быстрорастущего песчаного холма. На самом деле их было три. Просто этот был ближайшим, и наш паук оказался над ним в тот самый момент, когда из него показалась огромная щелкающая жвалами голова. Она вылезла с моей стороны. Бам! Как боксер с двух рук, я, не жалея сил, долбанул по ней манипуляторами. Раздался хруст, и голова монстра лопнула. «Готов, держитесь». Дриша дернула рычаг в сторону и одновременно нажала кнопку. Паук прыгнул с места, а я не упал только благодаря тому, что мои руки были в кармашках управления манипуляторами. Приземление, и еще один прыжок. Дриша сработала ювелирно, и мы оказались прямо перед второй тварью. То была красная гусеница толщиной 1.4 метра, и она, похоже, откопалась уже наполовину. По счастью, чтобы представлять угрозу, ей этого не хватило. «Получи!» — радостно прикрикнула Жаршаса, с чьей стороны теперь находился монстр. Со своей позиции я видел только извивающуюся красную сегментарную спину и здоровые опускающиеся кулаки манипулятора. Моей помощнице понадобилось 4 удара. «Есть!» — Дриша снова дернула рычаг и долбанула по кнопке. Паук прыгнул, а потом побежал. Третья гадина уже успела вылезти и теперь, быстро толкаясь мощным 15-метровым телом, ломилась нам навстречу. Причем происходило это с моей стороны, и я мог в полной мере насладиться страшной щелкающей жвалами огромной пастью приближающегося поезда. «Сейчас прыгнет», — предупредила подругу Жаршаса. «Я помню», — шикнула Таи, потянув за ручки, остановила паука. В следующую секунду гусеница оттолкнулась и резко взмыла в воздух. Ее целью был стеклянный колпак кабины, а если точнее, то сидящие в ней мы. Казалось бы, и мы должны отпрыгнуть, но нет. Бес подсказал более действенный способ борьбы с этим видом тварей. Дриша с силой вдавила очередную кнопку и отключила ноги паука. Лишившись энергии, они тут же подогнулись, а тяжелая кабина рухнула сверху. Громко вереща, гусеница пролетела над нами, едва не чиркнув брюхом по куполу. И в этот момент мы с Жаршасой одновременно ударили жалами скорпионов, зажатыми в кулаках манипуляторов. Атака вышла поистине мощной, гусеницу подкинула и развернула в воздухе. Но еще до того, как она упала и прокатилась по песку, Дриша снова саданула по кнопке, подняла паука и направила его следом за огромной тушей. Гусеница извивалась, пытаясь прийти в себя после неожиданного нападения, но ничего не вышло, мы успели раньше. Кулаки снова взметнулись, и мы принялись колошматить гадину. И делали это до тех пор, пока точный удар Жаршасы не размозжил ей череп. «Да», — заорала она и, бросившись к Дрише, повисла у нее на шее. «Красотка!» Я осмотрелся и, убедившись, что опасности нет, тоже подошел и обнял обеих змеек чертенит. «Вы обе красотки!» «Спасибо, повелитель!» «Ты тоже классно ту первую приложил!» «Ладно, я отошел и встал за свой манипулятор. Где ближайшая деревня?» 40 километров отсюда, но она вообще не по пути. Жми к ней на полную. Такую возможность заработать упускать нельзя». «Есть!» Дриша дернула за рычаг, и паук буквально помчался вскачь. Мы же с Жаршасей бросили манипулятор и подскочили к кристаллу, емкость которого после схватки просела ниже половины. В новой деревне все прошло штатно. Дриша снова провернула свой трюк с обольщением и, что удивительно, у нее снова получилось. Новый бес оказался не таким щедрым, но небольшую скидку все-таки дал. А купили мы ни много ни мало, а новый двигатель классов для нашего паучка. С учетом трейд-ин, то есть продажи старого, он встал нам в 5000, соответственно, после реализации руды у нас еще осталось 3. По сути, там должно было быть 2700, но, кроме как в хранилище, добычу мы притащили еще и в манипуляторах. Это и дало нам лишних 300 камешков. И этих 3000 нам хватило, чтобы увеличить наше хранилище до 10 тонн. Через полчаса мы снова были на месторождении и снова набивали закрома. Гусеницы опять напали, но опять втроем, так что разобрались мы с ними без проблем. «Снова туда?» — с довольной улыбкой на красной мордочке спросила Дриша. «Нет», — ответил я, выглядывая из кабины и оценивая, сколько ресурсов этой богатой жилы мы еще не добыли. «Тут только на пол захода осталось, Нет смысла терять время. Двигаем вперед. Следующая деревуха стояла почти в 150 километрах впереди, и наш новый двигатель позволял мчаться к ней на скорости 85 километров в час. По дороге радар несколько раз пищал, но мы, разумеется, его игнорировали. Хранилище и так было забито под завязку. Смотрите. Дриша махнула рукой, указывая вперед. Я подскочил к стеклу. Точно по пути нашего следования в небо поднимался толстый столб черного дыма. Твою мать! Приготовиться к бою. Но в бой вступать не пришлось. Деревня, куда мы направлялись, была практически полностью уничтожена, а те, кто это сделал, уже скрылись, и почему-то никаких сомнений, что это дело рук тех самых соперников, у меня не было. Останови-ка на окраине. Дриша подвела паука к деревне, а я вылетел в открывшийся люк и быстро сбежал по лестнице. Почти все дома разрушили или сожгли, а весь песок устилали тела мертвых бесов. Слабо шевелились лишь некоторые из них. Я подбежал к ближайшему из живых. Он лежал, прижимая руки к окровавленному животу. Я скостовал лечение, и тут же повторил еще раз. Бес перестал стонать и открыл глаза. Что тут случилось? Помоги остальным, прохрипел краснокожий. Точно, блин, это для меня он и остальные. Просто NPC, но они-то считают себя настоящими. Лечим всех, крикнул я девочкам и бросился к следующему бесу. За полчаса мы спасли 20 жителей деревни, из 60. Что тут случилось? Снова спросил я у самого активного демона. Два еж 22 напали. Они вместе пришли, почувствовав неприятный холодок, спросил я. Нет, сначала пришел один, и когда мы уже заканчивали модернизацию, появился второй. Бес глубоко вздохнул и окинул взглядом разрушенную деревню. Его экипаж сделал очень хороший заказ аж на 20 тысяч, и они обещали доплатить за скорость. Но когда мы уже почти закончили и пришли за камушками, они напали на нас одновременно. Странно, что бесы не взяли деньги вперед. Видимо, хмыри тоже воспользовались навыками коммуникации, но это детали. В целом же ситуация очень хреновая. Услышав короткую, но жуткую историю, я резко расхотел торопиться вперед и догонять два прокачанных паука-отморозка. Нужно найти другую деревню. Повелитель, Жаршаса отвела меня в сторону и быстро зашептала на ухо. Здесь бесов мало осталось, они не смогут быстро работать. К тому же пока на песке еще видны следы, можно понять, куда эти гады поехали, и свернуть в другое место. Согласен, тогда, тревога, сюда, закричала Дриша, стоящая у нашего транспорта. Мы ломанулась к ней и тут же увидели три других еж-22, берущих нас в клещи. А нет, нихера это не еж-22, это что-то помощнее или очень сильно гриженное. У приближающихся пауков было лучше все. Ног 10 против 8 наших, манипуляторов 6 против 4. Чего уж там, они и двигались куда быстрее. А еще у них не было грузовых отсеков. Назад, крикнул я Дрише, которая уже лезла в кабину. «Почему?» – воскликнула она. «Все равно не уйти», – ответил я, рассматривая гостей. «Сдается мне, это не участники гонки. А кто?» – змейка нехотя слезла. «Скоро узнаем». Меньше чем через минуту, подняв манипуляторы над кабиной, к нам подошли три паука. И в сравнении стало видно, что, кроме всего остального, они еще и на четверть крупнее. Плюс ко всему, в их пузах оказался не один люк, а сразу три, и сейчас из них один за другим выпрыгивали вооруженные мечами и арбалетами бесы, по 10 из каждого. «Взять их!» — скомандовал бегущий первым краснокожий, и вся эта толпа бросилась к нам. «Не сопротивляйтесь!» — крикнул я своим, хотя мне и самому стоило больших усилий стоять просто так, когда на меня несется агрессивно настроенная толпа. Меня срубили с ног и заломили руки за спину. «Это ошибка!» — крикнул я, но тут же получил ботинком в живот и по зубам. «Ладно, сами разберутся». Так и вышло. Правда, на то, чтобы понять, что к чему, прибывшим бесам понадобилось около 10 минут, и они были для меня чрезвычайно неприятными. «Отпустите их!» — послышался голос командира, и с моей спины, наконец, убрали колени. «Все 4!» «Спасибо!» — я сплюнул песок и, кряхтя, поднялся. «Прошу прощения за неудобство», командир бесов кивнул мне. «Мы думали, это вы устроили». «Не мы», я оглянул своих змеек и, убедившись, что они в порядке, продолжил. «А те, кто это сделал, скорее всего, нападут и на другие деревни. И не исключено, что у них есть сообщники. Вы их знаете, лично исполнителей нет, но мы противостоим организации, которую они представляют. Нужно предупредить остальных». «Уже», Командир пристально посмотрел на меня, а потом на нашего паука. На таком корыте вы ничего им не сделаете. Знаете ли, не предполагалось, что они объединятся, пожал плечами я. Их еще и здорово тут проапгрейдили. Так что если вам надо на север, советую переждать, пока мы их поймаем. Думаю, через неделю вы уже сможете спокойно ехать. Неделю, всплеснула руками Жаршаса. Пустыня большая, развел руками бес, а 32-х ежей у полиции мало. Нам нужно отправляться сейчас, вздохнул я. Сопроводите до ближайшей деревни, надо проапгрейдиться. На какую сумму? 11 тысяч. На 11 мы вас и тут сможем обслужить. Из-за спины полицейского появился местный бес. И удвоим эту сумму за помощь. Вас мало, нехотя озвучил я причину нашего нежелания оставаться здесь. Ребята помогут. Бес указал на полицейских. Да, я удивленно посмотрел на стражей порядка. Да, кивнул он. Полицейская функция у нас не основная. Мы такие же работники, как и они. Тогда понятно, почему вы собрались гоняться за ними неделю.